Навигацию в сети можно осуществлять как передвигаясь на своих двоих, так и при помощи специальных программ, осуществляющих поиск оптимального пути. Следует понимать, что алгоритмы Харгроба приближают сеть к реальности, то есть если вы вышли в сеть на 20 этаже, в сети вы и появитесь на высоте 20 этажей. Любой компьютер расширяет сеть, дозволяя в нее свою небольшую область виртуального пространства, из-за чего сеть потенциально бесконечна. Даже из этого кабинета можно перейти в открытый космос посредством сети. После этих слов на экране появилась карта космической сети. Искажение. Карта космоса 2025. У меня есть еще карта базы Марса и Луны. На момент фанфика, 2063, намного больше спутников, чем в 2025. Давно созданы десятки космических фабрик для переработки ресурсов Луны. Например, большая часть фабрик Кироши находится в космосе. Искажение. Лектор подвел нас к информации о регионах сети. Всего крупных регионов 3 и миллионы мелких. Самый крупный регион – сетевой дозор. Большинство городов, где царит власть корпораций, находится под его защитой. Сетевой дозор – это организация, которая создала и поддерживает черный заслон, защищающий нас от нападений диких эскинов. Его влияние распространяется на весь земной шар и даже за его пределы. Второй регион – советские пространства. Этот регион является полностью закрытым и находится под управлением Союза Суверенных Советских Республик. Попасть туда без специального пропуска очень сложно, и даже если вам удастся преодолеть все преграды, то и там вы не найдете много интересного. Из-за политики СССР этот регион развит гораздо меньше остальных. Третий регион – черный заслон. Колоссального размера фаерволл, разделяющий старую и новую сеть. По ту сторону остались множество уже утерянных данных. Кто знает, чего бы достигло человечество, не случись дата-краша. После рассказа о алгоритме Скотт Кейси широкими мазками набросал принципы работы со льдом и немного рассказал про безопасность. Если кратко, лед – прага, не дающая проникнуть внутрь системы через алгоритмы Харгроба, она сильно зависит от мощи процессора, но при этом стоит понимать, что любой лед можно обойти, а не ломиться, используя возможности своего кибердека. После окончания лекции Нитронмир передал нам запись лекции и домашнее задание, после чего пригласил прийти на следующую неделю для подробного разбора льда. Искажение. Для тех, кому интересно. Примерно вот так выглядит защищенная подсеть Карпы Мультитеч из Киберанка 2020. Черпа, ловушки, кубы, важные файлы, черный треугольник, дальняя связь. Если что, там все по номерам описано, можно так посмотреть. А это регионы до дата-крэша. Искажение. Брат Бур, привет. К моему рабочему столу подошел мелкий Стивен. Хоть мы и были одногодками, но внешне я был его года на 4 старше. Особенно заметно было, как я веду себя по-взрослому. Стивен наблюдал за мной и постепенно начал подражать мне, даже не осознавая этого. Он стал более серьезным и вдумчивым, и даже нашел подработку, разносил листовки на общих этажах. Сейчас нам было по 8 лет, а уже считали гениями и пророчили великое будущее. Тетя Сенина радуется. Чего тебе, Стив? Я оторвался от компа и повернулся к посетителю. Дашь ту щепку прикольную. Какую? Ту, которая 101 игра. Не знаю, как так получилось, но эта щепа стала очень популярна на этаже. Была она с моим аналогом Стима и скачивала игры с моего же ПК. Распространять ее в сети Мегабашни я не боялся, тут все свои, но в общую сеть выпускать себе дороже. Держи, я вытащил щепку из планшета и передал Стиву, только не потеряй. Конечно, он встал и замялся, решаясь что-то сказать. Что, а ты придешь сегодня на кино? Я вспомнил, как настраивал старый проектор в зеркальном зале и выводил видео на белую стену. Мне было несложно, а детям со всего этажа приятно. Я, нет, у меня дела. Хорошо, ТСССС, не могу его видеть таким грустным. Ладно, я приду сегодня. Сегодня 100% последнюю Бусида смотреть будем. Нет, я слышал, он взломал телеканал, который Темный космос выпустил, его точно смотреть будем. Тухлятина старая, там 99% времени корабль показывают. Его Стивен позвал, значит, мультики смотреть будем. Не пизди так открыто. Тебе самому интересно. Ну, я не обращал особого внимания на разговоры детей, которые собрались со всего этажа. Их было около 20 человек, и все хотели посмотреть фильм, а показывать я буду кое-что интересное. Сегодня будем смотреть первую серию сериала «Внутри Хрустального дворца», Полукомедийная повседневность о космической станции «Хрустальный дворец». Откопал я полный сериал в одной плохо защищенной сети, точнее, у одного мудака на планшете, и благополучно приватизировал. Парень совершенно не заботится о своей безопасности, а учится в школе с информационным уклоном. Да, это был дружок корпората, заставившего меня жрать землю. Это была моя небольшая месть, теперь я имею доступ ко всему, что есть на его планшете. Вот загрузка всего сериала в невеликую память проектора завершена, и я нажимаю пуск. Первым, что высветилось на экране, была реклама самого сериала и предложение купить полную брендинс-версию произведения. Появились названия компаний, которые работали над проектом. Интересно то, что этот сериал снимала группа реальных придурков, живущих на космической станции. Их приключения записывались там и уже на Земле редактировались несколькими большими компаниями. Сам сериал я не смотрел, именно поэтому поставил его, зато смотрел интервью на ТВ-создателей. Если коротко, то идею подали сами главные герои, они же и подписали контракт с земными компаниями на использование их брендинсов. Интервью с мажорчиками не проводилось, так как мало какие студии с Земли отправят в космос своего журналиста, а на самой станции сериал не возымел успех. В этом же интервью говорилось, что около 30% сериала снималось на Земле с актерами, остальное действительно имело место быть. Это сильное достижение, ведь продвинутые брендинс-студии могут создавать брендинсы из ничего, даже не используя ни единого актера, но это дорого и при нехватке бюджета скатывается в мультик. Интересно, почему тогда предоставление брендинс-записи является доказательством в суде? Свет во всем атриуме померк, наступил вечер. Я, сидя за проектором, вместе со всеми смотрел действительно интересный сериал. Смеялся, отвечал на вопросы, разжевывал непонятные шутки. Хорошо проводил время. К нам даже иногда взрослые подсаживались. Погружался во всю эту атмосферу вечерних посиделок. В один момент над шумом колонок я услышал знакомые шаги тяжелых сапог. Повернувшись, я увидел Вильяма. Он, как обычно, одет в свой простейший стиль. Тяжелая обувь, словно только с марша, свободные серые штаны и зеленая майка, которую он надевал, чтобы выделять свои мощные мышцы, на груди висит пуля на цепочке, черные волосы коротко пострижены, на лице серьезная мина. В следующем году ему стукнет 15, и он наконец-то получит свой первый имплант, который уже давно присматривает. Возможно, Вильям изменился сильнее нас всех, он постоянно качался, набирая мышечную массу, и сейчас уже не выглядит как забитый дистрофик, а как самый настоящий воин. При этом он все так же заботливо относится к своему брату и сводной сестре, возможно, даже ко мне. Одной рукой отправив сообщение Чарли и Стиву, я молча пожал руку Виллу и по-мужски обнял. Он уже давно не был дома, шляясь где-то по городу, тетя Се намекнула, что у него появилась девушка. Обычно он приходит вечером, отсыпается и сразу исчезает. Вилл, Чарли налетела на парня и крепко обняла, за ней подтянулся и Стив, встав с мягкого кресла. «Привет!» – поздоровался Стив, на что получил растрепанные волосы. «Тетя Се сказала, вы все здесь, с вами же можно?» «Конечно! Давай садись!» Стив указал на свободное место недалеко от меня, и мы продолжили смотреть сериал молча. Вильям всегда был не очень разговорчивым. Его нельзя назвать тупым, он просто не такой, его разум крутится вокруг получения силы. Не знаю, что произошло в детстве этих двоих, но, видимо, Вилл не остановится ни перед чем, чтобы защитить своего брата и новую семью. «Вилл, ты где был последнюю неделю?» «Не в городе». Я удивленно поднял бровь. «Что ты делал в пустошах?» «Тренировался». «Ты попросил тетю Се найти тебе тренера?» «Да». «Узнаю тетю Се, когда я попросил ее найти мне учителя-нетренера. Она устроила меня в дорогущую корпоративную школу. Видимо, Вильям попросил ее найти учителя самообороны или тренера. Интересно, что будет, когда Стив попросит ее найти ему учителя? Он вроде интересовался машиностроением, не отправит же она его к разработчику космических кораблей? А кто тебя тренировал? Офицер НСШ, действующий. Он попросил не говорить. Действительно, когда следующий раз поедешь? Когда мне имплант поставит? Понятно. Мы замолчали, смотря сериал. Звуки шагов. Чхи. Тихо ты. Медноглазая девочка закрыла мне рот и прижала палец к губам, показывая тишину. Мы спускались по длинной пыльной лестнице, словно бесконечно уходящей во тьму. Что я здесь делаю? Да еще не один, это все Чарли, она меня опять утащила на заброшку. Стоило мне только заикнуться, что мне нужно пробежаться по магазинам одежды, как она сразу увязалась следом, а по пути утащила меня на заброшку. С того злополучного дня ее желание шататься по страшным местам не исчезло, а мутировало в задатки охотника на привидений. То есть она не сразу лезет на заброшку, а сначала тщательно ее изучает, ищет зацепки, слухи и пробирается на доступный этаж. Если все прошло удачно, она возвращается и собирает отряд в поход. Обычно это либо такие же помешанные девчонки из ее оккультного клуба, либо кто-то из моего окружения, кому не хватает адреналина, скинуть объяву в чат, дело пары минут, ну и я порой подвязываюсь. В последнее время у меня совершенно не было возможности пойти в ее поход, она и решила воспользоваться шансом. Эта заброшка оказалась огромным небоскребом, одна из стен которого подпирала шоссе. Он оказался заброшен уже много лет в связи с постоянным шумом перегруженного шоссе, которое не всегда было таким. Раньше это был жилой небоскреб, построенный одновременно с дополнительным подвесным шоссе. Видимо, проектировщики надеялись таким способом решить проблему перенаселения города. Поначалу все было в порядке, здесь был оживленный производственный квартал, где жили эмигранты из Китая, как и по всему Нортсайду. Место можно было бы назвать даже хорошим, так как в шаговой доступности находится рынок Кабуки. Со временем Найт-Сити рос, движение росло, и важность шоссе повысилась, были достроены дополнительные ветки, и из удачного места небоскреб превратился в никому не нужное аварийное сооружение, которое сносить не позволяет это самое шоссе. Забрались в небоскреб мы через шоссе, потом на крышу и теперь медленно спускаемся, обшаривая брошенные квартиры и даже порой находя что-то интересное. У меня в руках был очень старый фотоаппарат, наверное, времен первой корпоративной. Он лежал на полу, весь побитый, никому не нужный, а мне он нужен. Починю и буду стильные фотки под старину делать. В таких местах шуметь физически неприятно, да и Чарли боится, что криком мы мистику спугнем. Поэтому мы все делаем молча, изредка шепчась или отправляя друг другу сообщения. Пока Чарли копалась в старых квартирах, я сидел на подоконнике в завязших цветах, пытаясь скрутить провода и подключить фотик к планшету. Коннекторы сильно отличались, но, думаю, при помощи тыка смогу найти отклик от старой аппаратуры. У меня даже прога специальная есть, со времен починки проектора. Подключение все же что-то задело, и с экрана фотика полился свет. Он хаотично щелкал затвором, а я копался в проге, надеясь зафиксировать отклики. В итоге я обнаружил пустую карту памяти, где появилась фотография этой комнаты. Спустя пару секунд я смог все настроить и даже вывести картинку на экран планшета. Внезапно на экране камеры из дверного проема появилась уродливая голова демона, которая начала стремительно приближаться. «Бу!» – испугался. Воскликнула Чарли, выглядывая из-за маски. «В первый момент да, потом ты все слила, когда побежала. Ну-у-у-у. Опять братик Бука, от тебя похвалы не дождешься. Молодец, хвалю, что поняла. ПФ, ты где эту маску нашла? Ой, ты бы видел эту комнату. Теперь не могу увидеть, потому что ты там все сломала? Да, то есть нет. Как ты мог такое подумать? Там все на месте, просто маску взяла. Кстати, что это за маска? Сейчас проверю». Она сразу же погрузилась в свой смартфон, практически уткнувшись в него. «Я... Кстати, фотоаппарат Поч, нашла. Эта маска Ханя изображает душу брошенной японской аристократки, приходящей для мщения соперницы. Класс. Интересно, для чего эту маску делали? Наверное, ее делала обиженная женщина, чтобы наказать свою соперницу, точно корпоратке, а сама она из старой аристократии. Или это просто прикольная маска для театра? Также возможно, ее в качестве хобби кто-то клеил. Нет в тебе романтики. В тебе тоже ее немного, приглашала бы меня в театр или на голофильм на свидание, а то вечно заброшки, заброшки. Ага, пошел бы ты со мной в театр, а возможно бы и пошел, ответил я, смутив девочку. Вставай давай поприкольнее, я фотик починил. Фотки получились очень атмосферные, словно крипипаста из сети, сделанная на тапок. Сначала фотографировалась Чарли вместе с масками, которых в той комнате для папье-маши оказалось много. Потом типа она нашла призрака и убегала, мы даже их на месте фотожабили, чтобы страшнее было. После фотографировался я с масками, среди увядших цветов и много еще где. Чарли сказала, что я очень фотогеничен. По ее словам, у меня прямоугольное лицо с острыми чертами, светло-черные волосы, которые сверкают на фотографиях, а шрам добавляет брутальности. Обычно я одевался во все темное и практичное. Мне не очень нравились яркие цвета, да и не очень хорошо они мне подходили. Хотя местная мода призывает быть ярким, я предпочитал игнорировать ее. Кроме того, я часто принимал эпичные позы, которые сами собой возникали в моей голове. Многие из них я видел в фильмах. Фотографироваться вместе, когда фотоаппарат буквально разобран и приходилось его держать двумя руками, чтобы не сломать, очень сложно, поэтому у нас относительно удачных фоток оказалось две. На первой мы стояли на фоне зеркала, и фотоаппарат лежал в шкафу, а на второй мы сидели на подоконнике. На каждой попытке Чарли старалась смотреться круто, но получились только те, где она выглядела скромно. В самый разгар нашего веселья мы решили спуститься вниз по лестнице, а после отправиться наконец-то в магазин. Но наше передвижение остановили шаги. Кто-то еще поднимался по лестнице. Прижавшись к перилам, мы осторожно смотрели вниз и увидели, как лиловая макушка скрылась в жилых помещениях на два этажа ниже. Перекинувшись кивками, я пошел наверх, а Чарли вниз. Я чуть себе лицо фейспалмом не пробил, когда это увидел, пришлось спускать за ней. «Тебя не было на записи». «Хули припелся?» — раздался дребезжащий голос. «Говорят, к тебе поступила партия армейских ручек», — говорил довольно молодой парень. При каждом его слове из-за двери слышалось механическое шуршание. «Не поделишься со своим старшим братом? Вали нахер, придурок. Делиться с тобой мне профессиональная гордость не позволит. Иди, пока я тебя не вырубил и хер на лоб не переставил». «Профессионал, значит, хули ты моей девушке паленый желудок впихнул? Она мне всю постель обливала». «А, ПФ, а кто говорил, что заменять желудок без сопровождающих имплантов нельзя?» «Я ей говорил, ты потребовал от нее заплатить в 6 раз дороже. Пусть еще приходит и ставит все. Еще, ты ведь знаешь, что у другого риппера просто не будет нужных деталей вовремя, она умрет. Не хочешь заплатить за свою девушку? ПФ, ты нервная, не понял, ради чего я к тебе пришел». Щелчок предохранителя, гони корды своего хранилища имплантов. То есть тигриным когтям я больше не нужен, и чтобы меня грохнуть, они отправили тебя? ПФ, не смеши меня. Я потряс Чарли за плечо, намекая, что скоро тут начнется перестрелка и пора валить. Она заторможенно кивнула, и мы направились на выход, стараясь не шуметь. Столько страха я давно не испытывала. Сбежать с перестрелки банд, охуеть. Они хотели грохнуть своего риппера, это так круто, по-бандитски. Скорее всего, кто-то из их младших прослышал про партию имплантов и решил прибрать их к рукам, а потом свалить из города. Все равно круто. Он же убил того нелегального риппера. Нет, рипперы, особенно нелегальные, не такие беззащитные, как могло показаться. У него, наверное, везде стоят боевые турели или охрана, не мог же он один работать. Кстати, ты же хотел пойти в магазин одежды? Идем сейчас, он рядом. Эх, я думал, ты забыла. Когда мы входили в небольшой магазин одежды на рынке Кабуки, я смог уговорить Чарли поискать одежду себе, а я поищу себе отдельно. Надеюсь, меня таким образом не перемерят до смерти. В итоге я смог найти себе замену потравной куртки, а Чарли вырядилась как павлин. Вот что это за дерьмо, пестрые, петушиные цвета, не сочетающиеся друг с другом, короткая салатовая юбка, хотя бы с шортами, розовый топик и высокая майка без рукавов, оставляющая пупок открытый, и это на девочке 11 лет. При этом в Найт-Сити такое нормально. Я часто вижу пестрых уродов, блуждающих по всему городу, а какие бомжи потом красивые получаются, когда петушиную одежду выбрасывают, прям сутенеры в 10 шубах. Стоит прибавить к этому импланты на весь вкус и цвет, и получается город, где нужно что-то достичь, чтобы не выглядеть как педик. Вот корпоранты в незаметных бронниках, выглядящих как костюмы, прекрасно смотрятся, или рабочие с окраин в их простейших комбинезонах и функциональной одежде с кучей карманов. Единственное, что меня радует, это прошедшая мода на экзотику, на людей с волосами по всему телу, хвостами и перьями я бы не мог смотреть адекватно. Когда я выразил свое фи Чарли, она так на меня глянула, что я понял, меня сейчас будут наряжать с особой жестокостью. После кровопролитной войны со своей сестрой я отбился от пестрой одежды, но на меня навесили кучу ремней и косуху. Теперь я похож на байкера. Она подобрала еще несколько комплектов, начиная от строгого костюма в светлых тонах, заканчивая худи со спортивными штанами в ядовито-зеленую полоску. После того, как мне пришло сообщение с реакцией тети Се на мою одежду, я понял, это заговор. Тетя Се меня предала и отправила Чарли деньги на одежду со словами: «Твоему видению я полностью доверяю, купи ему одежду сама». Как теперь верить женщинам? Вау, какое оно здоровое. Я слышал, тут стены метра три толщиной. Здание «Милитеч» в ночном городе прекрасно отображало суть американской военной машины. Это громадный, почти квадратный небоскреб в стиле милитари или военной диктатуры. Красные, серые и золотые тона, агрессивный стиль, неизвестный дизайнер прекрасно постарался над заказом производителей оружия. Хотя, наверное, любая мегакорпорация должна заниматься производством оружия, даже ближайшие противники американцев, япошки, не только софты и импланты сверхсовременные производят, их основной заработок – оружие и военная мощь. Единственная причина, по которой Найт-Сити не охраняется полицейскими отрядами «Милитеч», заключается в том, что сама «Милитеч» принадлежит новым штатам, главным соперникам свободных городов, к числу которых относится и ночной город. Почему их не выгнали? А кто будет по оптимальным ценам весь город оружием снабжать? Арасака. Я как-то заходил на сайт их представителя в Найт-Сити. Простейший умный пистолет с наводящими патронами 6998 НИ. Искажение. Небольшое пояснение насчет ценообразования. Я основывался на ценах из Киберпанка 2020, учитывая инфляцию. У америкосов есть прикольный сайт для расчета. В поисковик пишите калькулятор инфляции доллара. Указываете там 7% инфляции. И выходит примерно цены из Киберпанка 2077. Конечно, не все идеально. И примеров сравнительных цен нет, кроме стоимости кироши у Виктора. Похожие глаза в ролевке 100 или 450, а в игре 20 тысяч, 1 к 44. Также стоит понимать, что цена меняется не только за счет инфляции, но и стоимости компонентов, наценки за бренд, налогов, наценки от продавца или меньшей стоимости из-за БУ. Не буду сильно углубляться, рассказываю только для общего понимания. Кстати, подскажите в комментах, переносить ли мне искажения в конец главы или оставлять там, где я решил написать разъяснение насчет лора, искажения. Рано или поздно я ожидал, что мозги школьников начнут промывать на лояльность к какой-то корпе. Только я думал, это будет Арасака, из-за учителя японца и множества азиатских атрибутов в школе, а оказалось, что у школы несколько спонсоров и самый главный – Милитех. Большая часть здешних детей – это дети менеджеров Милитеха и богатых граждан города, которые проявляют таланты к информационным технологиям. Отсюда, после окончания, разбирают учиться более углубленно в институт или доучиваться прямо на работе в корпорации, благо сдать можно дистанционно. А благодаря брейндансу и информационным чипам заучивать учебники очень просто. Для большинства родителей будет только в радость, что их отпрыски станут работать на корпу, а сами дети корпоратов в любом случае пойдут работать на нужную корпу благодаря родителям. Сейчас все будущие корпораты и будущие обычные работяги, не замечая различий между собой, сгрудились перед панорамным окном автобуса и восхищенно поглощали глазами величественное строение. Я стоял в толпе и с нетерпением ждал, когда мы окажемся в офисе этой огромной корпорации. Перед массивными дверями нас встретил менеджер, отвечающий за нас. Это была красивая женщина в белой юбке-карандаше и сером верхе с белыми полосами. Она водила нас по нескольким этажам офиса, по историческим экспонатам и информационным билбордам, рассказывая историю Милитеха и показывая основные направления, над чем работает компания. По ее словам, Милитех был единственным защитником порядка, который постоянно сдерживает продвижение злых сил Арасака, стремящихся очернить великую корпорацию. История Милитеха сшита белыми нитками, если кратко. В 1996 году основатель Антонио Луччесси создал свою компанию Armatech Lucchesi Internationale и сконструировал оружие на замену старой М16А2, которую США хотела заменить, но пушка не прошла конкурс из-за подкупленных судей. После чего много солдат в войне погибло, так как принятое оружие быстро ломалось. Увидев это, генерал ВМС Дональд Ланди, состоящий в комиссии и голосовавший за Armatech, покинул корпус морской пехоты, чтобы стать генеральным директором Armatech по просьбе Луччесси. Вместе они, из-за глубокого понимания положения США Дональда Ланди и технического гения Антонио Луччесси, привели компанию к быстрому расширению. а мировая слава пришла с новым названием Militech International Armaments. Уже к 2010 году корпорация стала крупнейшим оборонным подрядчиком во многих странах, включая США, поглотив многих конкурентов. Именно тогда у Militech начались первые терки с РСАКО за влияние на европейском рынке. А к 2020 году экс-президент Militech Элизабет Крест стала президентом США. Что было позже, наш экскурсовод просто умолчала, назвав это четвертой корпоративной войной, и описала, как великие Militech всех победили, а РСАКО экспериментировались, взорвав ядерную бомбу в штаб-квартире в Найт-Сити. Удачно, что прямо на счастливом финале мы вышли в офис разработчиков оружия, где нас перехватил новый экскурсовод, а та женщина скрылась в толпе сотрудников. Новый экскурсовод выглядел как типичный военный, надевший костюм корпората. Он водил нас по множеству залов, показывая оружие, готовое к поставке полицейским Найт-Сити, рассказывая про импланты полных баргов, как это перспективно и почетно, рассказал о новой деке, которая должна поступить в продажу через неделю. После мы прошлись по этажу, полностью посвященному кибербезопасности, где сотни нейтронеров мегакорпораций защищали ее киберграницы. Мы даже по местной сети погуляли, но меня прервал звонок. «Привет, дорогой Бур, ты сейчас где?» «Привет, тетя Се, что-то серьезное случилось. Просто я сейчас на экскурсии в офисе Militech'а. Я же тебя предупреждал, все прекрасно помню». Просто Стив очень давно не отвечает на звонки. Когда ты приедешь домой? Не знаю, скоро, скорее, через часа два. Приезжай скорее, я за тебя беспокоюсь, даже напекла булочек, наверное, это от стресса. Пока, тетя Се, я положил трубку, а на душе стало как-то неспокойно. Обычно мы звоним тете Се или отправляем ей смс «все в порядке», если ходим по улице или задерживаемся. Все же улицы ночного города опасны, особенно ночные. Если тетя Се позвонила, оставшуюся экскурсию я помню плохо. Мои мысли были только о своем друге, уже 2 года являющемся мне сводным братом. Думать все это время я мог только о том, что со Стивом что-то случилось. Мое состояние заметил экскурсовод, и мне пришлось звонить дяде Кану, чтобы он забрал меня у офиса Militech'а. Наверное, мне нужно развеяться. Противное ощущение рвет грудь, не давая сосредоточиться, голова раскалывается. Взгляд скользнул на исторический парк, разбитый прямо напротив офиса Militech'а. Там росли деревья, и я решил прогуляться под ними. Парк имел круглую форму, а в центре находился круглый фонтан. Присмотревшись, я осознал, что фонтан выглядит как ядерный гриб, да и по всему парку видны остовы каких-то оплавленных конструкций, обнесенных забором. Вчитавшись в светящиеся легким светом голографические постаменты, я узнал, что раньше на этом месте стоял офис РСАКО, который был уничтожен ядерным взрывом, на десятки лет изменившим вид центра ночного города. Парк был пропитан печалью руин уничтоженного ядерным взрывом города и гордостью людей, его восстанавливающих. Ужасающее движущееся изображение кровавых руин, где постоянно идет война, сопровождались подробными описаниями войн банд, зверств мародеров. Чуть позже изображения сменились на ликвидаторов и строителей, которые поднимали родной город из пепла. Это место было квинтэссенцией культуры Найт-Сити. Смотря на триумф жителей, даже мое состояние смогло немного выправилось. Когда живая рука дяди Кана упала мне на плечо, я даже не вздрогнул. «Поедем домой». «Хорошо». Я с надеждой поднял голову на дядю. «А ты?» «Нет, ничего не могу сказать. И лучше надейся на худшее». Я мрачно замолчал, но все же кивнул человеку, живущему не один десяток лет в Найт-Сити. Он, наверное, не один раз терял друзей, стоит к нему прислушаться, каким бы печальным ни был совет. Дома нас встретила мрачная тетя Се и напряженная Чарли. Она даже не бросилась меня встречать, а только посмотрела и заперлась в комнате. Тетя Се и дядя Кан уселись в зале и что-то негромко обсуждали, а я вернулся к себе и осознал, где Вильям. В панике я набрал его номер, на что получил в ответ одни гудки. Подступили мрачные мысли, я постучался к Чарли. Медноглазая девочка открыла дверь и сразу бухнулась на свою кровать, не обращая на меня внимания. Я вошел и сразу осмотрелся, никогда у нее не был в комнате. Комната была небольшой, но все в ней было идеально подобрано и стояло очень близко друг к другу. Стены были выкрашены в голубой цвет, на них висело несколько плакатов Metal Group. В комнате также находились большая кровать, стол с ноутбуком и разбросанные игрушки, которые больше подошли бы мальчику, чем девочке 11 лет. В углу я заметил аккуратную палку с реалистичными черепами, благовониями, амулетами и картами Таро, которые даже не были распечатаны. «Привет, Чарли. До меня приходил Вилл или он тоже пропал? Он пришел, что-то забрал из вашей комнаты и сразу свалил». Я осторожно присел на кровать к Чарли. «А он что-то сказал?» «Нет, он был как обычно, все время молчал, но он был странный, злой. Я боюсь за него. Вдруг он не придет обратно». Только сейчас я заметил, что Чарли не сидит в телефоне, а тихо, без слез, хнычет. Я не знал, что делать в такой ситуации, поэтому просто молчал, и неожиданно оказался в роли мягкой игрушки. Она сдавила меня и не хотела отпускать. Мы просидели в объятиях до самой ночи. «Может, мне тоже так будет спокойно?» «Я сделала все, что могла. То, что ты не видишь моих действий, не означает, что их нет». Пожала плечами тетя Се, сидя в комнате для медитаций, хоть она и выглядела спокойной, но я знал, каким трудом это ей дается. История тети Се довольно печальна, и она ненавидела нам рассказывать о своем прошлом, но я узнал некоторые части от знакомых взрослых. Тетя Се была жената на офицере то ли Милитиха, то ли главаря какой-то банды, тот был мрачным человеком и не особо любил скопления людей, но друзья у него были. В молодости он состоял в китайской диаспоре, которая занималась строительством мегабашни Ха-11, и смог выкупить часть квартир с 20 го по 25 и краткий этаж, а позже переехал с женой и сыном в мегабашню. Сын тети Се и ее мужа рос спокойным ребенком, постоянно помогал родителям и ходил в школу рядом с китайским гетто. Когда башня была закончена, диаспора осела в ней, а муж тети Се прошел военную подготовку и получил прибыльную работу, сильно модифицировав свое тело. Жили они как все, только богаче. Муж тети Се следил за своими этажами, прижимая к ногтю несогласных, так как мало кто мог справиться с человеком, напичканным боевым хромом. Но в один момент мегабашней заинтересовались корпораты, и чета Се получила несколько исков, разбирательство шло год, пока в один момент сын тети Се погиб где-то на территории Кабуки, а травма Тим прийти на помощь не успела. На нервной почве у тети Се случился выкидыш. Все эти события сильно пошатнули молодую девушку. Позже тете Се был поставлен диагноз – разрушение мышц. Говорят, для ее тела словно мгновенно пришла старость. Из молодой женщины она в один момент превратилась в дряблую тростинку. Муж тети Се увез ее в Европу для прохождения лечения, а вернулась она уже одна. Долгое время она жила в своей старой квартире на 25 этаже мегабашни. Позже продала ее организаторам универмага и купила часть квартир с 20 этажа, заняв место администратора как крупный акционер. Стива и Вильяма она подобрала с улицы, однажды увидев, как Вильям защищал брата от своры детей тигриных когтей. Чарли сбежала от торговцев людьми из пустоши и была подобрана тетей Се на территории Нортсайда. Меня приютили как котенка буквально с мусорки по просьбе ее детей. Мы для нее очень важны. Только в нашем присутствии она забывает о своем прошлом и может не корчить из себя строгую владелицу 20 этажа, а напечь своих пирожков или приготовить обед. Только когда Стив и Вильям появились в ее жизни, она перестала пропадать в медитациях и занялась своей работой. Только Чарли смогла пробудить в ней материнские инстинкты и начать заботиться о внешности и порядке. А я, когда появился я, Чарли сказала, что тетя Се наконец-то начала заботиться о нашем образовании и контактировать со своими старыми связями и людьми вне башни. Сейчас тетя Се медитирует в своей комнате, внутри можно задохнуться от мощного запаха благовоний, по полу разложены амулеты, ее глаза закрыты. «Скажи уже, что случилось? Ты ведь знаешь, дядя Кан должен был тебе сказать, почему нам нельзя знать, что произошло?» – воскликнул я. «Сейчас ты поймешь, все поймешь». Друнг-друнг прозвучал дверной звонок на азиатский мотив. Я подошел к двери и взглянул на экран камеры. За дверью стояли двое полицейских, мужчина и женщина. «Кто там?» «Полиция Найт-Сити. Здесь проживает администратор Се Сюлань. Как это могло произойти?» «Хнык Вилл не такой, он никогда бы не сделал этого». Чарли уткнулась в одежду тети Се и зарыдала. «К сожалению, это правда. Ваш сводный брат Вильям, воспользовавшись услугами черного рипера, установил себе боевой имплант Zetatech Brick Triflexis 012053, позволяющий пользоваться чипами боевых искусств аналог из игры, регулятор рефлексов, и напал на корпоративного работника Ебнджойла Кроуфорда с целью убийства. Женщина-полицейский пролистала рапорт на планшете и продолжила зачитывать обвинения. Второй полицейский стоял у двери, словно ожидая, что мы убежим. По нашим данным, вчера в 19.08 Вильямсе проследил за Кроуфордом, ожидая, когда он останется один, и напал, вооруженный 12-миллиметровым револьвером. Первый выстрел был поглощен подкожной броней, второй ушел мимо. Защищаясь, Кроуфорд сломал Вильямсе обе руки, ребра, несколько позвонков и уничтожил имплант, не прошедший интеграцию. Сейчас Вильям находится в больнице Нортсайда, ожидая лечения. «Подождите», – удивилась тетя Се. «Я еще вчера подавала в розыск своего второго сына Стива, Вильям его кровный брат. Мне жаль, но, к сожалению, тело вашего второго сына не было найдено. По предварительным результатам мы имеем предположение, что Вильям в приступе киберпсихоза убил своего брата. Я стоял в помещении больницы, смотря, как за стеклом покоится тело своего сводного брата. Голова гудела, разум захватывали вопросы. Вильям, почему? Что произошло? Почему ты не посоветовался со всеми? Откуда узнал о Рипере? Зачем все делать одному? Мне точно было известно, он не мог убить своего брата. Мне нужно с ним поговорить. Пока тетя Се разговаривает с директором больницы насчет операций, у меня есть время. Подключившись к дырявой сети захудалой районной больницы, я принялся рыться в киберпространстве, надеясь взломать дверь. У меня не было опыта взлома через планшет и нетронерскую прогу, но и сеть больницы здесь не обновлялась чуть ли не со времен четвертой корпоративной. Нетронеров здесь тоже нет. Щелк дверь открылась в итоге подбора пароля. 2019 Аппендер, хмыкнул я, подходя к койке брата. Пип-пип-пип, его сердце билось очень медленно, но стабильно. Он медленно повернул голову и посмотрел на меня мертвыми глазами. Я попытался задать вопрос, но слова застряли в горле. «Зачем? Почему ты не посоветовался со всеми?» «Я, не хотел, Бэб брат мертв, корпорат, он, его, моего брата убил. Я, был рядом, видел, как он режет, шею, Бэб брат. Почему? Почему ему ничего не будет? Я, хотел его, смерти». Вильям замолчал, смотря в потолок. «Не могу, я не могу вас защитить, они сильнее. Ты, сможешь отомстить ему, просто живи. Ты должен выжить. Сейчас тетя Се найдет Рипера и тебя починит. Ты не будешь калекой, со временем сможешь отомстить. Месть – блюдо, которое подают холодным». Я хотел похлопать его по плечу, но передумал. «Держись». Во время операции возникли осложнения. Вздохнул врач, которого мы перехватили на следующий день у его кабинета. «Что произошло?» – задала вопрос хмурая тетя Се. «К сожалению, из-за разрушения плохо установленного и неинтегрированного импланта у Вильяма серьезно повреждена большая часть нервной системы. Ничего кроме личного порта и базовых ос его организм больше никогда не перенесет, но, извините, мне надо идти». Мы с тетей переглянулись и чуть ли не бегом направились в личную комнату Вильяма, но не успели. Вильяма уже не было в комнате. Его тело упало на стоящую под окнами машину, он погиб мгновенно, не дождавшись поддержки от своих родственников или... кем он нас считал. Глава 5, 2065. Шелест виртуальных страниц на личном планшете меня немного успокаивал. Мои руки пробежались по компонентам, разложенным на верстаке. Я вытянул синтомышцу из кучи хаотичных деталей и начал процедуру подключения. Мои руки аккуратно сжимали тонкую трубку газопаяльника. Острый кончик пламени наносил тонкий слой припоя на поверхность соединения. Баллончик с флюсом мигал индикаторами давления и состояния оборудования. Газопаяльник – прекрасное изобретение времен второй корпоративной. Он работает на основе особого газообразного флюса и припоя, которые формируются на игле огня и оседают тонким слоем под жалом. Благодаря тому, что иглой служит само пламя, а не металл обычного паяльника, точка нанесения может бесконечно маленькой, и не стоит думать, что это единственный плюс универсального газопаяльника. Только при помощи этого тонкого инструмента можно работать с микроскопическими деталями имплантов, не прибегая к наноботам, на которые у меня нет разрешения. Конечно, я пользовался и обычным паяльником, и точечной сваркой. Мой стол был полон инструментов, часть из них сделал я сам из-за того, что аналоги дорого или их нет в сети, часть мне подарили взрослые товарищи. Я сейчас учился у Рипера соседа с 21 этажа, Макса Дока. Именно у него я лечился, когда подхватывал простуду или получал травму. Толстяк Рипер удивился моему рвению, но позже вошел в положение и согласился обучить меня азам. С того самого дня, как погибли братья, меня не отпускало чувство вины. Я ощущаю, что я мог все изменить, был бы рядом. Может, учись я вместе с ними в башне, смог бы их отговорить? Может, стоило за ними следить, что мне стоило взломать их телефоны и поставить прогу для отслеживания? Если был бы рипером, смог бы я их спасти? Множество мыслей и чувства вины не давали мне покоя. В результате я начал получать плохо в школе и скатывался вниз по успеваемости, все шло к отчислению. Пока тетя Се со мной не поговорила по душам, она искренне беспокоилась обо мне, потому что, если меня исключат из школы, я потеряю возможность попасть в мир корпоратов. Тогда мне останется только стать нелегальным нетронером или уйти в соло, чего тетя Се, по ее словам, откровенно боялась. Тетя Се после тех событий была сама не своя, больше не готовила, ели мы только еду с доставкой. Она сидела в своей комнате и что-то делала, то ли молилась, то ли успокаивала себя. Мне было страшно за нее, но ничего поделать не мог. Я вздохнул. Мне всего 10 лет. Что я могу сделать взрослым киборгом? Смотря за тем, как тетя Се себя терзает, я хотел ей помочь, помочь всей своей семье. Тогда я сам отправился к риперу за новыми знаниями, так как в то время это казалось мне идеальным решением. Кто правит миром, где главным инструментом являются импланты? Тот, кто их создает. Поэтому я отправился к тому, кто больше всех в мегабашне знает о имплантах. Макс Докинс, серый рипер, который явно должен знать очень много. Когда я стал учеником этого человека, ко мне вновь вернулась жизнь, я увидел просто невероятно огромный мир возможностей. Макс Док оказался прекрасным рассказчиком, особенно если ему добыть консервированных ананасов или что-нибудь пожрать. С перерывом на еду он поведал мне столько, из чего состоят импланты, где их производят, как они работают, где добыть технологии, как их ставить, где можно найти нормального черного рипера. Очень много информации. В моей голове мир заиграл новыми яркими красками, словно я увидел новую игрушку, которую сразу захотелось изучить. Смотря за операциями Макса, когда тот склонялся над телом очередного жителя или соло, работая с плотью и металлом, будто это единый организм, податливый его воле, он объяснял мне все, что делает, и любые ошибки, которые возможно совершить, а я помогал ему. Принеси, подай, запусти принтер, перенастрой манипулятор, а иногда и участвовал в операциях. Разбирая характеристики очередного импланта, я загорелся собрать что-то свое. Докинс поддержал мою идею, но предложил собрать сначала роботов. Нетраннинг в моем сознании был отложен в сторону, освободив место для новых знаний и умений. Даже учеба пошла лучше, я снова стал получать от отлично до великолепно, даже не напрягаясь. Единственное, я стал отдаляться от людей. Друзья меня постепенно забывали, а одноклассники перестали замечать, я словно тонул в толпе людей, не выделяясь среди них и мечтая как можно быстрее попасть домой и разобрать новый чип данных с знаниями о импланте передо мной. Тетя Се и Чарли стали меня видеть вне комнаты, ставшей теперь полностью моей, очень редко. Чарли первое время даже волновалась за мое здоровье, но, видя, как я погружаюсь все глубже и глубже в хром, она от меня отстала. Тете Се было только в радость наблюдать за моим развитием. Вроде бы, запустив тестирование, я наблюдал, как тоненький, но при этом хирургически точный манипулятор дергается, считывая сообщения через мини-компьютер в своем основании. Потыкав на импровизированные кнопки в планшете, с которого я писал программное обеспечение, я довольный откинулся на кресле и, дистанционно управляя рукой, принялся перекладывать предметы с места на место. Какие же удобные эти шаговые синтомышцы, они очень точно реагируют на подаваемое напряжение, благодаря чему можно настроить движение по осям, хоть точность не дотягивает до промышленных принтеров, но нарисовать идеальный круг диаметром в несколько миллиметров она сможет. Все зависит только от прошивки и стабилизатора напряжения, ну и самих синтомышц. Ну, точнее, все это манипулятор сможет сделать теоретически, так как я даже не приступал к программному обеспечению. Мой наставник сделал все просто, поставил заказ на биржу нейтронниров, которые ему быстро набросали автономную прогу для манипулятора. Я откровенно боюсь пользоваться услугами нейтронниров-фрилансеров, поэтому буду писать все сам, хоть это и будет сложновато. Я немедля, ощущая вдохновение, запустил свой домашний компьютер, который в моем прошлом мире по мощности можно было отнести к небольшим суперкомпьютерам. Уж давно им не пользовался, так как мне хватало мощности моего планшета для повседневных нужд. Как только прошла заставка EBM, я ввел пароль, и мой взгляд наткнулся на папку в середине экрана. 101 игра. На мгновение я впал в ступор. Перед глазами пронеслись лица братьев. Проект своей игровой платформы ни на капельку не был завершен, но я придумал интересный алгоритм, который компилирует из отображения программы в сети длинный цифровой идентификатор. Назвал его S0REF1X, если по-русски отражение души. При помощи него можно было точно узнать, вносились ли изменения в код или нет. Мучился я долго, даже пришлось подключать нашу учительницу математики, но итог меня порадовал. Хоть я до сих пор не понимаю, каким именно образом код считывает отражение проги через сеть. Единственная проблема – процесс создания отражения на моем компе колеблется от 1 часа для небольшой игры до нескольких лет для крупных проектов. Особо о результатах я не распространялся, и даже мои друзья, работающие над этим же проектом, знали лишь то, что я работаю над решением проблемы защиты. Первый тест программы уже ходил в сети башни, и Стив и Вилл очень любили мой неготовый шедевр, так что только им и пользовались, даже не обращая внимания, что прога была сделана через командную строку. Я решил доделать платформу. В тот день рабочее место впервые было убрано, и на свое законное место легла клавиатура. Решительно взглянув на нагрузку сервера, я принялся за работу. В первое время я работал через профессиональную ОС, которую купила мне тетя Се, но после консультации с кошкоглазым нетронером из школы я перешел на конструирование своей игровой ОС. Он даже сказал, что, если я закончу свой проект, мне все зачеты за 3 и 4 год поставит. Приободренный одобрением учителя, я приступил к работе. Из-за того, что в этом мире Microsoft не была рождена, ее место занимал EBM со всеми вытекающими, но после датакраша EBM потеряли монополию на их ОС EBM Freedom Software 11, FS11, хоть и до этого у них были региональные конкуренты. СССР, Китай и Африка имели свои аналоги ОС, работающие именно с их киберпространством, но все равно в то время минимум 50% рынка занимали EBM. После датакраша появились тысячи операционных систем, созданных на базе как FS, или просто на чистом коде MIGA, как это собираюсь сделать я. После конца мировой сети многие драйверы были встроены в само железо, что увеличило стоимость разработки, но обеспечило их универсальность. Теперь BIOS, или как его любит называть нулевая ОС, представляет из себя экосистему, ничем не уступающую гражданским ОС, но пользовать ей могут только профессионалы из-за того, что многое в ней не автоматизировано. Хоть среди разработчиков является хорошим тоном адаптировать свои проекты к нулевой ОС, это делают не все, для меня задачей стало найти типичные неавтоматизированные моменты и автоматизировать их посредством своей игровой ОС. Это станет моим школьным проектом, который сильно повлияет на итоговые оценки. То, что этот ОС станет игровой платформой, невероятный плюс, который привлечет к ней аудиторию. Если у тебя это, конечно, получится, хмыкнул Кейси. Когда проект выкупает корпорация, это хороший плюс в резюме. Это я прекрасно понимал. Конечно, корпом, среди которых игровыми разработками может заинтересоваться только канал 52, их конкурент DMS или какой-нибудь никому не нужный игровой разработчик Мицровари, но они даже не базируются в ночном городе. Среди корпораций нет такого понятия, как издатель инди-игр, по понятным причинам. Сейчас все разработки ведутся с использованием технологии Brain Dance, наличные компы их именно адаптируют. Все, что без Brain Dance, годится только как школьный проект. Единственное, что мне не ясно, что не так с рынком детских игр. Детей считают недостаточно платежеспособными, или этот рынок есть, но в него вход ограничен детьми корпов. В один момент, с подачи моего репера-учителя Макса, стал обращать внимание, что большая часть рекламной продукции, полное дерьмо, либо стоит столько, что ее купит только корпорат. Обычные люди перебиваются низкокачественными продуктами из торговых автоматов или мини-маркетов, либо закупаются через знакомых. Еще в первый день в этом мире я заметил, что на упаковках пишут не весь состав и указывают сайт, где можно почитать точный. Причина в том, что вся продукция из магазинов химически синтезируется, и состав там представляет из себя листочек с мою ладонь мелким почерком. Он тупо не помещается на упаковке. Даже в белковом мясе, которое делается из белка насекомых, присутствует треть таблицы Менделеева, потраченного на синтез фактуры и вкуса. Так что нужно обладать связями или огромными деньгами, чтобы питаться чем-то, что не травит твой организм. Наверное, невероятное обилие рекламы нужно для того, чтобы корпораты хоть что-то купили, такая жалостливая просьба, заполняющая даже небо ночного города. Свою ось я рекламировать не буду, по изначальной задумке она должна распространяться сама, как сарафанное радио из рук в руки. Ось будет бесплатным, на ней даже можно будет пользоваться как гражданским ось с минимумом наворотов, надеюсь, смогу встроить хотя бы прогу-оптимизатор, чтобы за всеми процессами следить и уменьшать лаги в ноль. Даже скачивать игры можно будет бесплатно, пока на меня в суд за авторские права не подадут, но скачать можно только те игры, название которых ты знаешь. Зарабатывать я буду на нескольких не очень заметных, но важных моментах. 1. Подборки игр. Да, я буду продавать названия игр за деньги. Я гений маркетинга. 2. Добавлением инди-игр в подборки. Буду получать кэш от неразрабах-одиночках, которые хотят получить признание. 3. Рекламой по бокам поисковика. Буду за доп. Прайс показывать баннеры игр на главной страничке. Платные игры тоже будут, но только после запроса от разраба и получением отражения игры, которое сделают их сервера. Свой алгоритм я не собирался монетизировать. По словам учителя, подобные алгоритмы есть у каждой корпы, в основном используются для создания виртуальных подписей и идентификаторов везде и всюду. Расставив пункты плана и наметив дедлайн до конца года, я принялся за работу. Господин Кейси, но мы же проходили основы написания ОС в начале года. Наш клуб нетронеров собрался вокруг нескольких длинных столов перед куратором клуба с кошачьими глазами. Сегодня нетронер оделся более ярко и современно. Вроде эта мода называется кинч. Яркие цвета и несочетающаяся одежда порой откровенно шлюховатого вида. Кинч меня сильно раздражал. Особенно меня бесил меховой полушубок с длинным ворсом розового цвета на учителе. В голове постоянно зудело, но я так и не вспомнил, кого он мне напоминает. Под распахнутым полушубком виднелась простая майка с тупой цитатой. После падения сети никто так и не смог сказать, нахер моему соседу трусы размером со шкаф, а я видел и не хочу вспоминать и черно-белая картинка с человеком, в руках которого колоссального размера женские трусы. Тогда мы рассматривали особенности и отличия гражданской, профессиональной ОС с открытым кодом и военной с активной шифровкой. Если вы не забыли, мы использовали возможности школьного ИИ для написания своей системы с предложенными вами критериями. Все помнят, какое было домашнее задание – изучить код и убрать все, что мы вместе с ИИ добавили. Да, отлично все запомнил Джеймс. Учитель кивнул довольному отличнику и продолжил. Оценка зависела от работоспособности результата, но основная программа рассчитана, что вы будете работать с корпоративной ОС, которую пишут лучшие нетронеры вашего работодателя, там нужно знать лишь только, как что работает, а в особо продвинутых корпорациях, как, например, Oracle или Orbital Air, код за вас пишет и, там большую часть времени даже в код мета заходить не надо. Здесь собрались те, кому интересно более подробное разбирательство насчет ОС, ведь хороший нетронер пользуется только тем, что разработал лично. Запомните это. Никто не сможет вас подставить или предать, используя сеть, если вы будете сами создавать свою сетевую среду. Прекрасный нетронер постепенно обрастает своей собственной экосистемой из программ и оборудованием, которое он создал. Когда-нибудь вы вспомните мои слова, поднимаясь с кровати и не задумываясь, включая чайник через сеть. Учитель немного утрировал, так как систему умного дома можно купить у любой строительной компании, да даже Милитех свой защищенный вариант продает. Но если учесть, что все в доме будешь собирать ты сам, это серьезное достижение. В такой дом очень сложно ворваться нетронеру или соло без подготовки, так как шаблонным решением тут не обойтись, нужно думать. И среди нас есть тот, кто ступил на шаг больше остальных. Чего? Кто-то уже начал свой умный дом разрабатывать. Тут дети максимум лет 10, что они? Буран давно занимается своим проектом ОС. На его примере мы и будем рассматривать личную ОС. Я как сидел за отдельным столом, смотря затуманенным взором за спину учителя в окно, так и замер. Как-то я забыл, что делаю именно ОС, я воспринимаю ее как платформу для игр. Ладно, она у меня с собой. Под руководством учителя я вывел трансляцию экрана планшета на голограмму перед окном. Шторы тотчас закрыли вид на набережную ночного города, опустив кабинет в полумрак. Как ни странно, но голограммы четче видно именно в полутьме. Через свою нулевую ось я открыл файл под названием Stevil. Размышляя над названием проекта, я решил сложить имена своих друзей вместе. Получилось Stevil или, как я записал в коде, SF1IL. В школе нас учат, что для избежания случайных конфликтов в коде стоит создавать уникальные идентификаторы, добавляя символы в название. У меня пока не очень получается их делать, в идеале 70% слова должны быть заменены на символы. Пока на экране двигалась полоса загрузки и название софта, в классе шептались и обсуждали меня. Я пытался игнорировать их лепет, но все равно порой ловил слова. Негативом, конечно, не поливали, но и гением меня точно не считали. Интересно, как они удивятся, когда я расскажу суть проекта. Загрузка шла довольно медленно, планшет искал путь подключения через сеть к моему домашнему серверу. Когда ползунок скакнул до 100%, показался рабочий стол, он выглядел несколько необычно для искушенного зрителя. Вся левая часть представляла собой медленно ползущий баннер с несколькими случайными играми и их жанрами. Снизу привычная мне по прошлому миру панель задач с иконками защищенного браузера и проводника. Посередине забитый игровыми иконками рабочий стол. Но моих зрителей привлек не интерфейс, они вовсю обсуждали плакат с футуристичным Авеис Бусида 10. Несмотря на то, что фильм я смотрел, и он оказался полным дерьмом, на меня вылился ушат помоев насчет моего киновкуса. Почему все думают, что мне нравится фильм? Мне понравился только крутой Ави. После принятия многими свободными городами несколько ограничивающих производство гражданских Ави законов, Ави практически перестали выпускать, так как после принятия закона позволить себя их могли лишь невероятно богатые корпораты. Если еще в 45-м году опытный Соло мог себе позволить летающую тачку, даже несмотря на кризис, в сети я находил даже старую рекламу семейной Ави. Семейной. Сейчас это счастье обойдется в стоимость нескольких танков и столько же ежегодно на содержание и налоги. Искажение. ГГ говорил о примерно такой тачке. Искажение. У нас вся школа о чем-то мечтает, так почему я не могу помечтать о личном Ави? Желательно побольше и покруче. Ави считается чем-то вроде дорогой необходимости, а не крутым приобретением, как псевдоретро от квадро или дорогущий британский Рейфилд. Всем спокойно. Поднял голос учитель, заткнув класс. Кто заметил необычные моменты, кроме рабочего стола? Девил, Харриет, Майк, ну, ОС слишком долго грузилась, а должна моментально, как обычно. Так, еще, даю подсказку. Когда шла загрузка, было еще кое-что. Видимо, вы не заметили. Справа внизу тянулся лог, который описывал процесс с поиска пути до сервера, верно, Буран? Да, мне показалось, что пока не разберусь со льдом, лучше защитить свой комп через домашний лед. Да, вариант хороший, но не идеальный, твой запрос достаточно мелкий, чтобы он мог затеряться в сети и не был заметен нейтронеру, но только если нейтронер не ищет способы получить доступ намеренно. Из-за шифровки его сложно подделать, но не невозможно. Идеально будет создавать среду и возводить виртуальные стены на специальном сервере, желательно под охраной кого-нибудь типа Милитиха. Тогда доступ получить не получится. Но ты хочешь сделать кое-что другое? Ну, мне было несколько неудобно рассказывать свои планы перед всеми, но это же просто школьный проект, ничего не будет. Я хочу отпустить прогу в сети и обеспечить ее работу через резервации пары процентов от мощности компьютера, как черный заслон. Таким же способом будут распространяться игры. В классе поднялся гул. Я вам не сказал, что это игровая ОС. Удивился я реакции и сразу попытался оправдаться. Наш ученик придумал новый вариант ОС, помимо озвученных мной в начале встречи. Игровой ОС создано только для запуска и оптимизации игр. Учитель вместе со мной начал объяснять особенности созданной мной программы, одновременно помогая мне разбирать баги, и подсказывал, где можно закрыть бреши в защите. Такое чувство, что учитель смотрел на мою ОС одновременно через экран и сеть, так у него быстро получалось находить проблемы. Хоть моя ОС совершенно была не готова, и игры можно скачивать было только через мой сервер, но несколько ребят выпросили у меня, а если точнее, у учителя, копию ОС для личного пользования. Позже учитель мне отправил 100 эдди за каждую копию. Он что, их продавал? Когда на следующий день вернулся в школу, я не стал моментально сверхзнаменитым, просто ко мне стали подходить дети, порой даже молодые корпораты, и требовать копию ОС. Я старался не жадничать, но сразу предупредил, что обновления будут доступны через сайт проекта. Там же я оставил код моего кошелька для поддержки автора. У меня оставалось еще 5 месяцев до конца года. За это время я надеюсь выпустить полноценную версию и арендовать сервер под сайт на пару лет. Осталось недолго. Плюс. Это интересно. В темной нише в неизвестном здании сидит серый силуэт в облегающем термокостюме. Нитронер под именем НТЯЛ, НИТЯЛ, сетевая нерпа, вглядывается в занимательный код, пойманный им в сети. Длинный набор непонятных символов не поддается ни одной программе расшифровки, даже используя ресурсы корпораций. Он не смог получить ничего, кроме названия. Генерал Мяв. Это какой-то неизвестный нитронер. Поиск по цифровому следу привел нитронера в дом корпората. Пробираясь сквозь запутанную сеть под охраной Зетатех, он подключился к камере и увидел, как обычный пацан лет 10 играет в компьютер, и именно туда шел неизвестный шифр. Ретрансляции не было, значит, приемник здесь. Решив не спешить, нитронер ожидал, пока парень наиграется. Через несколько секунд пацан закрыл игру, и нитронер увидел, как на экране мигнула надпись «Генерал Мяв. Симулятор истинной жизни животных». Следующие несколько секунд коллеги нитронера слышали непрекращающийся ржач. Нерпа долго не мог проржаться, а ведь он даже профиль этого нитронера неизвестного набросать успел, пока искал приемник. В скором времени был найден полный путь, откуда программа попала к ученику, а код алгоритма лег на стол нитронеров корпорации. Плюс. Искажение. Имена нетронеров и индивидуальные идентификаторы я составлял, используя измененный интернет-сленг Лейд. В лоре фанфика он используется в качестве дополнительного слоя защиты от ошибок и расширения образа нетронера. Сами расшифруете. НТЯЛ в оригинале прямо не рассказывается о жизни профессиональных нетронеров. Зато есть такие прикольные ники, как 8 Яга, БД или Сангберт. Вдохновляясь ими и еще парочкой фанфиков, я стал использовать подобный стиль имен. Как по мне, этот стиль добавляет атмосферы, да и логики не лишен. Чтоб долго не искали, вот ссылка на вики. https://wikipedia.org/wiki-lead. Искажение. Нигде не болит? Нет. Головные боли у тебя часто? Каждый вечер. Сюлань не меняла благовония? У тети все обширные запасы? Нет. Что ж, Докинс оттолкнулся от стола с монитором и подъехал ко мне на кресле. Если продолжишь себя так вести, еще сильнее расстроишь свою тетушку. Но, я ничего не могу сделать, что бы ни происходило, я не могу на это повлиять. Какое же я ничтожество. Вздох. Если бы я тогда не пошел на экскурсию. Я, конечно, не психолог. Риппер взмахнул рукой, и от моей головы отъехал персональный томограф, но должен предложить тебе прогуляться. Прогуляться, заторможенно проговорил я. Выйти из башни, подышать воздухом, посмотри на парки вокруг медцентра. Сколько там фильтров воздуха, благодать. Вход всего 100 эдди. Макс кивнул на включившуюся галопанель, где появилась реклама только открытого парка. Тебе стоит отпустить прошлое. Да и с твоим мозг в следующий раз будешь умнее и не допустишь подобного. Наверное, моя игровая ос, Стивил. Память о мертвых, которую я хотел увековечить. Мой учитель украл ее у меня и продал Сигатари, сменив название на Винецт. Меня даже не было в моменте передачи прав. Скотт Кейси продал ее как мой наставник, указав, что проект – именно его инициатива, и именно он его создал при моей минимальной помощи. Ты должен радоваться, что я решил тебе помочь. Только благодаря этой бумажке ты получил путь наверх. Я все делаю ради учеников, а если будешь разбрасываться своими лживыми речами, тебя исключат из школы с пометкой о неуспеваемости. Поверь, на это мне хватит влияния. И еще, удали из сети все свои подделки, Винецт. Именно эти слова мне выплюнули в лицо перед дверью клуба. Я стоял весь перерыв, смотря в одну точку и яростно сжимая в руках копию договора продажи. После этого события мой мир рухнул. Все стало серым и блеклым. Ни фильмы, ни новая информация не давала такие же ощущения, как раньше. Я даже есть стал меньше. Все валилось из рук. Даже моя рука-помощник разваливался. Стоит к нему прикоснуться. Поэтому я попросил своего учителя Макса меня обследовать, он ничего не нашел. Может, я просто себя загоняю, будет ли у меня еще шанс?